Глава 25. Алина. Вечер проходит прекрасно. Я уже и не злюсь на Марка. Мне кажется, он и правда честный человек. А то, что он соврал... Да, говорить на каждом шагу, что ворочаешь миллионами, не особенно хочется. К тому же мы встретились первый раз по слишком щепетильному делу. И он понятия не имел, что я из себя представляю. Так что... Марк в моих глазах полностью реабилитировался. Осталась история с бывшей девушкой. Но и она не показатель. Люди могут расстаться, потому что прошли чувства, потому что поняли, что не подходят друг к другу. К тому же Марк, в отличие от Кати, не выпивает. В общем, я успокаиваюсь. Мы прекрасно проводим время, обсуждая творчество, литературу, музыку. Я рассказываю про своих родителей, про детство, о том, как я любила в 8 лет лазать по деревьям, как с отцом ходила на охоту. «А как прошло твое детство?» — спрашиваю Марка. «Хорошо. Я учился в школе в центре Москвы. Мы жили тогда возле парка культуры, но мой отец был уже очень богат, так что школа считалась одной из лучших», — пожимает плечами. Кстати, мы до сих пор с одноклассниками поддерживаем отношения. Не поверишь, но среди них нет ни одного человека, у которого бы хоть что-то не получилось. Все достигли вершин в своей области. Про моих одноклассников так не скажешь. От мысли об этом становится совсем грустно. Не все даже живы. А чтобы покорить какие-то вершины... Во-первых, многим никаких вершин и не нужно было. Если в школе не пытался, то и потом редко, когда надо. Вот и получилось. Один решил ограбить продуктовый, потом еще один, потом ввязался в драку с полицейским. И вот, 2 года как в тюрьме. Многие просто сидят без работы, на шее своих жен и сожительниц. Мало кто работает хотя бы в такси или грузчиком. Половина девочек после школы замуж повыскакивали и сразу в декрет. Но кто-то пошел по другому пути. Одна тоже, как и Катя, пьет. Еще одна стала жрицей любви. Образование у всех, в лучшем случае, техникум по специализации швея. А у кого-то и вовсе 9 классов. «Ты, наверное, была у себя там белой вороной». «Так и есть. Даже не пытаюсь отрицать очевидное». «А тебя не дразнили? Не обижали за тягу к знаниям?» Марк это спрашивает без улыбки. Вижу, что считает, что невозможно быть ответственной ученицей на фоне хулиганов. Как ни странно, но нет. У меня всегда были хорошие отношения практически со всеми. Да и сейчас тоже. Пожимаю плечами. «Это, наверное, потому что ты хорошая». «Нет, это не я хорошая. Это мы все хорошие». Отвечаю совершенно серьезно. Вовсе не обязательно дразнить или ненавидеть друг друга за оценки и отношения к жизни. Можно ведь просто дружить, несмотря ни на что. «Так-то можно», — соглашается. «Но в моей жизни подобные примеры встречались не так уж и часто. Разговор получается до крайности интересный. Ведь в нем мы не просто обсуждаем своих одноклассников, давних друзей и знакомых. Мы обсуждаем отношение к жизни. И я осознаю, что, может, из-за разного социального круга у нас совершенно противоположный опыт. Марк вырос в очень благополучной семье, и вся его жизнь протекала в сословии, куда можно попасть только по праву рождения. И он не представляет себе общество без зависти, без вражды и постоянной конкуренции. Там, где он учился и взрослел, люди делились на 2 категории. Первое — это мажоры типа Кати, кто пользуется благами своей семьи. Именно про них закрепилось прозвище «мажоры». Это те люди, кому не нужно ничего делать, чтобы жить богато. Чаще всего такие парни и девушки имеют родителей, которые днями и ночами пропадают в своих личных небоскребах, ворочают миллионами. Именно эти люди сутками работают, чтобы денег стало еще больше. Они всегда на нервах. А вот дети, те самые обутые и одетые деточки, они проматывают состояние. Часто, имея дурные привычки, Они гоняют на сверхдорогих тачках. Они пробуют вещества, от которых теряют связь с реальностью. Многие занимаются экстремальными видами спорта. Все для того, чтобы получить хоть какие-то эмоции, пережить опыт. Потому что, когда всю жизнь за тобой заметали хвосты куча нянек, когда твоя жизнь расписана родителями, не за что переживать. И, наверное, поэтому они и делают всякую ерунду. Рисковать нечем, только своей жизнью и здоровьем. Кстати, именно подобные мажоры выбирают девушек, которые только и рады устроить истерику и доставить кучу проблем. Так они получают хоть какие-то впечатления от жизни. Это первая категория. А вторая — это те люди, кто сам заработал свои миллионы и миллиарды, либо оказался в ситуации, когда приходится продолжать дело родителей. Как в случае с Марком. Он сутками пропадает в офисе, пытаясь не запороть наследие отца. Вот эта категория людей не ищет развеселых девиц, которые умудряются найти проблемы на ровном месте. Они как раз женятся на крайне спокойных и вдумчивых девушках. Кстати, может, поэтому Марк стал остро замечать, что Катя слишком веселая и не подходит для семейной жизни. Но что самое интересное, сам Марк, кажется, до конца не понимает все это. Вечер заканчивается часов в 10. Я чувствую, что мне пора домой. Как бы ни был приятен Марк, мне хочется забраться в постель и, свернувшись калачиком, поскорее уснуть. К тому же завтра у нас насыщенная программа. Это и концерт, и ресторан, и прогулка в парке. Поэтому, закончив с десертом, я сообщаю Марку. Спасибо за ужин, но мне бы хотелось поехать домой. Я устала. В глубине души я опасаюсь, что Марк останется недоволен, но он все понимает. Он тут же просит счёт у официантки и добавляет. «Алина, собирайся с силами. Завтра у тебя куча впечатлений». И я счастливая киваю. Кто бы знал, что это будут совершенно не те впечатления, что я предвкушала.